Глава 22. Утром, даже не умывшись и игнорируя родительские замечания, я принялась бродить по квартире с телефоном в руке. Теперь было проблематично найти устойчивую сеть, так что пришлось потрудиться. Но только у балкона в родительской комнате телефон выдал заветные палочки и полукружья, и я начала спешно просматривать старые разговоры. Однажды родители особенно настойчиво утащили меня к каким-то своим одноклассникам на дачу, расположенную в ужасно глухом месте. Вдобавок, там за километр не было не только ребят моего возраста, но и вообще людей трудно было сыскать. Исключение составлял сын этих самых родительских одноклассников, 3 лет от роду, которого, конечно, спихнули на меня. Удовольствие то еще. Я так была зла, что, приехав домой, немедленно нашла целое сообщество недовольных родительским самоуправством, где бурно общались, в том числе и противники поездок на природу. Ненавистники дач рассказывали такие истории, что мои переживания перед ними блекли. Однако я довольно долго там тусовалась, даже чтобы просто пощекотать нервишки. Прикольное имечко себе придумала. Принц Тюлень. И вот там была одна девочка, немного странноватая, если честно. Например, когда я обмолвилась, что у нас рядом с домом есть пруд, она искренне посочувствовала мне, словно это было чем-то ужасным. И вообще заявила, я была бы рада, если бы все водоемы пересохли. Но в целом, если не обращать внимания на этих тараканов, она была вполне адекватная. И была первая, кто мне посочувствовал. Искренне посочувствовал. Ее личная история, связанная с дачей, была жутковатая. Хотя она особо в деталях не распространялась. После дачи начались какие-то проблемы с ее мамой. И из-за этого Чувичка Чу, такой ее ник, в интернете особо не сидела. Так сказать, только набегами. Ну, почти как я в этом чате. А вот почему я о ней вспомнила. Чувичка Чу рассказывала такие вещи о всякой чертовщине, которую невозможно объяснить, что многие, кто до этого отказывался ездить на дачу из протеста, теперь не хотели ездить туда из опасения за свою жизнь. Чувичка Чу никого не убеждала, ни с кем не спорила, ничего не доказывала. Можно было бы просто считать, что она с прибабахом. Но теперь я вспомнила вещи, которые цепанули меня тогда и по-новому стали понятны сейчас. «Не надейтесь», — говорила она, — «в таких ситуациях на родителей. Возможно, взрослые просто не видят, а значит, не помогут вам. И тогда вам придется делать все самим, если сможете». Теперь я хотела найти ее и спросить, что она конкретно имела в виду. Судя по всему, она не появлялась в чате почти месяц. Но я все равно стукнулась к ней в личку. Если честно, было немного страшновато. Не так страшно, как в присутствии родной тетки в собственном доме. Но все равно. Вдруг Чувичка Чу прикалывалась, а я повелась, как тупая. Или пошлет меня. Решит, что я ее троллю. Или вдруг она на самом деле неадекватная. В какой-то момент я даже рванула удалять свое сообщение. Но именно тут, как нарочно, слетела сеть. Может, и действительно нарочно. В любом случае, мама практически пинками погнала меня завтракать, грозя навеки отобрать телефон. В школе я, несмотря на строжайший запрет использовать гаджеты, постоянно вытаскивала телефон и проверяла, не пришло ли ответное сообщение. Тишина. Конечно, у Чувичка Чу тоже обычный школьный день. Уроки. К тому же я не была уверена, что мы из одного города. Может, у нас вообще огромная временная разница. В любом случае, оставалось только ждать ответа.